Мастурбация. Юность застала меня в ванной комнате, где я проводил большую часть времени, спуская то в унитаз, то в корзину с грязным бельем, то брызгая в зеркало на свое отражение. Иногда я тянулся открытым ртом к своей трудолюбивой руке, чтобы липкие капли попали мне на язык, при этом часто промахивался в экстазе и заляпывал все вокруг. В ту пору я постоянно пребывал среди слипшихся носовых платков, мокрых салфеток, запятнанных пижам. При этом и я, и мой задроченный член постоянно тряслись от страха, что наши постыдные упражнения будут кем-либо обнаружены. Вдруг кто-нибудь увидит, как я дрочу и кончаю. Но, несмотря ни на что, мне никак не удавалось удержать свои руки, едва он начинал набухать в штанах. Иногда я посреди урока просился в уборную, и там буквально за несколько секунд спускал в писсуар. По субботам в кино я говорил, что иду в буфет, а сам забирался на балкон и тихонько отправлял свое семя в какую-нибудь обертку. Раз на семейном пикнике я откусил яблоко и, сосредоточенный на одной идее, с удивлением обнаружил, что оно стало похоже на влажную штучку, которая спрятана между ножками одного эфемерного создания, называющего меня классным парнем. Я сразу же убежал в лес, потому что оно взмолилось. «О, классный парень, войди в меня!» И я вошел в это треснутое яблоко и трахнул его во мху, чем, между прочим, не могла тогда похвастаться ни одна другая девица. «О, классный парень, сунь мне поглубже!» — конючила старая молочная бутылка, с которой я после школы, стоя, предавался блуду в нашем подвале, смазав горлышко вазелином. «О, возьми меня, классный парень!» — вопила говяжья печенка, кусок которой я купил в припадке умопомрачения и чью девственность я нарушил за афишной тумбой в рамках подготовки к конфирмации. Еще в самом начале своих занятий онанизмом я обнаружил на нижней стороне пениса маленькое пятнышко возле головки, которое потом определили как родинку, а тогда я решил все. Рак. У меня рак. Мне еще нет 14, а у меня неизлечимая болезнь. Это все от бесконечного трения и дергания. «Не хочу умирать», — причитал я сквозь слезы наедине с собой. «Нет, не надо, пожалуйста». А потом я, здраво рассуждая, что мне, как ни верти, скоро быть покойником, принимался потихоньку дергать себя за пипку и кончал в носок. У меня было обыкновение брать в постель свои носки. Один мне был нужен перед сном, а другой — утром. И ладно бы я это делал один раз в день или два, но перед лицом неминуемой гибели я ежедневно побивал прежние рекорды. До обеда, после обеда. Ерунда! Во время обеда! Я хватался за живот, выскакивал из-за стола с криком «Понос!» и мчался в уборную. Там я запирался на задвижку и немедленно погружался лицом в трусики сестры, которые накануне стащил из шкафа и носил до случая в кармане. Сам факт прикосновения носом к этой материи, да и само слово «трусики» чего стоит, вызывал такую мощь семяизвержения, что мой разряд по какой-то немысленной траектории раз взлетел к потолку и угодил прямо в лампочку и прилип к ней мутной соплей. Я мгновенно пригнулся, закрылся руками от искр и осколков, потому что привык жить на грани разоблачения, в постоянном ожидании катастрофы, но все обошлось. Я кое-как дотянулся с батареи до лампочки и снял бумажкой позорную улику. Затем тщательно оглядел ширму душа, пол, стены, зубные щетки. Собрался было уже отпереть дверь, но чуть не умер от разрыва сердца, заметив, что пристало у меня к ботинку. Я окружен вещественными доказательствами моего преступления, как Раскольников. Меня могут выдать следы на манжетах, брызги в ушах, в волосах. Подобные опасения не оставляют меня ни на минуту. Я сижу за обедом, дерганный и злой, а тут еще папаша с полным ртом и ягодного желе заявляет. «Зачем ты запираешься в туалете? Ты же не на вокзале», — чавкает он. «Мы что, тут чужие?» «Уединение, индивидуальность. Неужели нельзя?» И тут я отпихиваю десерт и ору. «Оставьте меня, я плохо себя чувствую». «Нет, желе я все-таки съел, потому что очень люблю его, а потом опять запираюсь в ванной. Теперь я вытаскиваю из корзины лифчик сестры, подвешиваю его между ручкой двери и краем корзины и погружаюсь в сладостные грезы. «О, не жалей меня, классный парень, не бойся мне сделать больно», шепчут заношенные чашечки, в которых Ханна таскает свои невзрачные титьки. Я принимаюсь энергично мастурбировать. «Давай, давай, классный парень, пронзи меня». Но в этот момент кто-то снаружи стучит в дверь газеты, отчего я чуть не падаю с унитаза. «Эй, ты не один живешь», — говорит папаша. Позволи мне, я уже неделю не могу сходить по-большому». Мне кое-как удается вернуть равновесие, я тут же перехватываю инициативу. «У меня болит живот», — отвечаю я. «Или вы думаете, что я прикидываюсь?» А сам вновь начинаю мастурбировать с удвоенной силой, потому что лифчик Ханны раскачивается. Я закрываю глаза и вижу огромные титьки Элеоноры Лапидус, самой замечательной у нас в классе. Ее недоступные сокровища болтаются под блузкой туда-сюда, когда она бежит на автобус. О, как я хочу их, эти титьки Элеоноры! Я возьму их руками, прямо туда залезу, возьму и вывалю наружу обе огромные титьки Элеоноры Лапидус. И в это мгновение я понимаю, что моя мать ломится ко мне в дверь и трясет ручку изо всех сил. Неужели я забыл ее закрыть? Все. Я попался. Достукался. Все кончено. «Алекс, открывай!» — кричит моя мать. «Открой немедленно!» «Ага. Так она все-таки закрыта. Я спасен, я жив, и член мой стоит. Скорей, скорей!» «О, ты классный парень, но целуй, соси их, насладись ими. Это я, огромный, изнывающий от страсти бюстгальтер Элеоноры Лапидус. Алекс, признавайся, ты ходил после школы кушать картошку фри? Тебе после нее стало плохо?» «У тебя боли в животе? Тебе вызвать врача? Болит или нет? Где у тебя болит? Ответь, пожалуйста!» «Алекс, не смей спускать воду», — мрачно говорит мать. «Я хочу видеть результаты стула. Мне не нравится, как ты стонешь». «А я уже целую неделю не могу сходить», — влезает в разговор папаша, и в этот момент я соскакиваю с унитаза и, уткнувшись концом в замурзанный лифчик моей плоскогрудой сестрицы, выплескиваю три жалкие капли. Все-таки это уже четвертый раз подряд. Скоро, наверное, буду кончать кровью. «Поди сюда», — говорит моя мать. «Почему ты не слушаешься? Зачем ты спустил воду?» Я задумался. «Или что-то хотел скрыть? Что там было?» «Просто понос». «Жидкий или какашка? Там не было слизи?» «Не знаю, я не смотрел. И вообще, что это за слово «какашка»? Мне уже не 5 лет». «Не смей на меня орать, Алекс. Я не виновата, что у тебя понос. Уверяю тебя, если кушать дома, то не будешь бегать на горшок по 100 раз в день. Мне Ханна все рассказала, я знаю, чем ты занимаешься». «Ну все. Я попался с трусами. Мне конец. Нет, лучше умереть». «Ну и чем я занимаюсь?» «Вы с Мелвином Вайнером ходите в Гарольд Хот-Дог и Чезаре Палас кушать хрустящий картофель. Скажешь нет? Ты не ходишь на Хоффин-Авеню набивать живот чипсами с кетчупом? Не надо врать. Поди сюда, Джек, послушай, что он говорит». Кричит она папаше, который занял мое место на унитазе. «А вы можете не орать под дверью?» — отвечает он. «Мне бы ваши проблемы. Я уже неделю не могу облегчиться. Так у меня и сегодня ничего не выйдет». «Ты в курсе, что делает после школы твой сын? Наш отличник, которому мама уже не имеет права говорить про какашки. Ты знаешь, что он делает втихаря от нас?» «Оставьте меня в покое», — орёт папаша. «Я могу посидеть в уборной, чтобы меня не дергали». «Посмотрим, что будет, когда он узнает о твоих выходках. Ты сам не знаешь, что делаешь. Вот, Алекс, раз ты теперь такой умный, скажи мне, откуда, по-твоему, у Мелвина Вайнера колит? Почему этот мальчик полжизни провел в стационаре?» «Потому что он кушает чипсы». «Не дерзи мне!» «Хорошо, хорошо!» — кричу я. «И почему у него колит?» «Да потому что он ходит в Чезаре Палас. И тут нет ничего смешного, а еще потому, что в его представлении еда — это бутерброд плюс лимонад. Знаешь, что он кушает на завтрак?» «Пончики». «В том-то и дело. Пончики. И это при том, что утренний прием пищи, это тебе скажет каждый диетолог, самый нужный, важный и ответственный. Пончики и кофе. Этому паршивцу всего 13 лет, а у него уже нет половины желудка, а он — пончики. Но тебе-то, слава богу, это не грозит. Твоя мать не шатается целыми днями по магазинам, как некоторые. Может, я дура какая-нибудь? Не могу понять, зачем тебе это надо. Для чего набивать живот разной дрянью вместо того, чтобы потерпеть до дома и скушать что-нибудь вкусное и качественное? Кому и что ты хочешь доказать?» Затем она многозначительно понизила голос. «Я ничего не скажу отцу, но мне нужна правда. Это только хрустящий картофель или что-то еще? Только честно, нам нужно разобраться в причинах расстройства. Может быть, ты кушал еще и гамбургеры? Ты спустил воду, потому что там были следы гамбургера?» Я, в отличие от тебя, не интересуюсь какашками. Ах, вот ты как! Ее глаза наполняются слезами. Как ты можешь? Ты грубишь матери, которая только о тебе и думает, Алекс. Ну, почему ты стал таким? В чем мы перед тобой виноваты? Мне кажется, что она и вправду искренне интересуется причинами. Да я и сам понимаю, что получается какая-то ерунда. Чем они могут быть виноваты, если только и делали, что жертвовали всем ради меня? Но почему, доктор? Почему все это всегда вызывало у меня отвращение и вызывает по сей день? Я уже знаю, что будет дальше. Теперь она будет терзать меня отцовскими головными болями. «Алекс», — начинает она трагическим шепотом, оглядываясь на дверь уборной. «Если папаша услышит, то наверняка скажет, что это глупости. У него сегодня были такие боли, что он на некоторое время ослеп. Ты знаешь, что он собирается проходить обследование на предмет опухоли?» «Неужели?» «Это врач ему велел». «Она своего добилась». Я начинаю плакать, хотя слезы-то мои абсолютно без повода, просто в этом доме каждый день кто-нибудь распускает нюни. Доктор, поскольку этот мир кишит шантажистами, и среди них ваши пациенты, вы меня понимаете. Сколько я себя помню, мой отец все собирается пойти к онкологу на предмет опухоли. Голова у него все время болит, мучают запоры. Когда-то врач действительно сказал моей матери, что он может проверить отца на предмет опухоли, если ей так хочется, хотя, по его мнению, страдальцу больше пользы принесет обычная клизма. Я это знаю, но все равно плачу, потому что воображаю ужасную картину злокачественного образования в папашиной голове. Я даже забываю на время о своей неизлечимой болезни. И сегодня, при мысли о нем, о том, сколько в жизни оказалось ему не по силам, мое сердце сжимает тоска. Ни денег, ни образования, ни ума, ни мудрости, ни напористости. Бескультурье, косноязычие и суетливость. Даже жизненный опыт казалось ему не впрок. Насколько эта несправедливость печалит меня, настолько и злит. Он мне приводил в пример Билли Роуза, театрального продюсера, который вышел в люди благодаря умению стенографировать. «Папаша вбил себе в голову, что мне нужно пойти на курсы, и долго изводил меня этой идеей». «Но кем бы сейчас был Билли Роуз, если бы не владел стенографией?» «Да никем. Чего ты упрямишься?» А до этого та же история была с пианино. «И чего тебе не научиться на чем-нибудь играть?» «У меня это в голове не укладывается. Твоя кузина может подобрать на пианино любую песенку. Стоит ей где-нибудь сыграть чай вдвоем, и все кругом уже ее друзья. С чем, а с этим у нее нет проблем. Она везде будет своим человеком. Алекс, ты только скажи, и я тебе завтра привезу хоть пианино. Алекс, ты слышишь? Это может преобразить твою жизнь». Все, что он навязывал, мне было абсолютно неинтересно. А то, что мне хотелось ему и не приходило в голову предлагать. Собственно, в этом нет ничего удивительного, но почему мне это и сейчас, через столько лет, причиняет такую боль? Что делать, доктор? От чего мне избавиться, от ненависти или от любви? Посоветуйте. Я ведь еще не упоминал о том, что вызывает острое чувство утраты. Подобные воспоминания могут появляться внезапно и без всяких причин. Но они так отчетливы, что я тут же переношусь из офиса, из метро, из ресторана, где я обедаю с хорошенькой девушкой, откуда угодно. Назад в детство. Может показаться, что они ни о чем, но мне представляются за ними моменты жизни, не менее важные, чем само мое зачатие. Интересно, можно ли вспомнить момент оплодотворения папашиным сперматозоидом маминой яйцеклетки? Неважно. Но я им так за это благодарен. Например, я нахожусь на кухне. Не исключено, что вообще в первый раз, и мама, показывая в окно, говорит: «Смотри, маленький, видишь, как красиво? Настоящее осеннее небо». И я смотрю. Я запомнил. Настоящее осеннее небо. Это была первая поэтическая строчка, какую я услышал. Или еще. Зима, мороз, сумерки. О, такие реалии детства, как сумерки на кухне. Отвратительный ржаной хлеб с куриным жиром. Луна в окне. Меня убивают. Я помню, что захожу, раскрасневшийся от мороза после уборки снега, заработав на этом доллар. «Знаешь, что я приготовила на обед моему маленькому работнику?» — с нежностью говорит моя мама. «То, что он любит зимой больше всего, жаркое из овечки». Как-то ночью мы возвращались после уикенда из Нью-Йорка. Мы видели Чайна-таун и Радио-Сити, и теперь едем в машине по мосту Джорджа Вашингтона. С Пелл-стрит в Нью-Джерси можно попасть гораздо быстрее, по тоннелю, но я упросил ехать через мост, и поскольку мать решила, что это будет весьма познавательно, папаша делает крюк в 10 миль. И вот, пока Ханна, сидя на переднем сиденье, в познавательных целях вслух считает опоры, я дрыхну на заднем сиденье, уткнувшись матери в шубу. Когда мы ездили в Лейквуд с воскресным джин-рами-клубом, то мать с Ханной сворачивались на одной кровати, а мы с отцом на другой. Джин-рами — карточная игра, английский. Он поднимает меня очень рано, и мы, как беглые каторжники, бесшумно одевшись, выскальзываем из номера. «Пошли», — тихо говорит он и жестом напоминает мне, что надо застегнуться. «Я тебе кое-что покажу. Представляешь, когда мне было 16 лет, я тут работал официантом». «Здорово», — спрашивает он, когда мы выходим, и кивает на окружающий отель «Молчаливый лес». Мы идем тихонько мимо замерзшего блестящего озера. «Дыши глубже», — советует он. «Это лучший в мире воздух. Так пахнет зимой сосновый лес». «Зимой сосновый лес. Еще один поэт в нашем доме. Я бы, наверное, меньше поразился, если бы был сыном Вордсворта. Летом папаша должен быть в городе, а мы втроем месяц прохлаждаемся в меблированных комнатах на побережье. Он к нам присоединится на 2 недели, когда ему дадут отпуск. Но лето в Нью-Джерси — это полный кошмар. Влажность, жара, тучи москитов из окрестных болот. Поэтому ему не лень после работы пилить 65 миль по Чизквейкскому хайвею. Интересно, почему его так назвали? Представляете, 65 миль только за тем, чтобы переночевать с нами на Брэдли-Бич. Чизквейкский — буквально трясущийся сыр. Английский. На ужин он не успевал. Его еда терпеливо дожидалась под крышкой. Первым делом он стаскивал мокрый от пота городской костюм, натягивал купальные трусы и, сунув ноги в туфли, отправлялся на пляж, волоча незавязанные шнурки. Я несу ему полотенце. На мне, надо сказать, чистые шортики и футболка без единого пятнышка. Мои детские волосики расчесаны после пресного душа на пробор. Я сажусь на балюстраду и смотрю ему вслед. Пляж в это время абсолютно безлюден. Папаша подходит к воде, кладет полотенце, прячет часы в одну туфлю, очки в другую и погружается в океан. Я и сейчас вхожу в воду так же, как он. Сначала мочим ладони, затем орошаем подмышки. Дальше, главное не торопиться, освежаем лицо и шею, чтобы сердце не захолонуло от неожиданности. Теперь он поворачивается. Изображает прощальный привет тому месту, где я остался, и неуклюже валится задом в волны. Некоторое время он покачивается на поверхности. Куда плыть? Где силы? Он все время работает, работает ради меня. Потом переворачивается на живот и, пошлепав по воде руками, вылезает на берег. Его мокрую тушу освещают последние лучи. Солнце садится у меня за плечом в далеком Нью-Джерси, где от этого испепеляющая жара. Вот такие воспоминания, доктор. Все как будто было вчера. Их у меня очень много. Я имею в виду о папе с мамой, доктор. Только позвольте мне сосредоточиться. Итак, папаша наконец появляется из уборной, свирепо скребя загривок и громыхая отрыжкой. «Ну, что у вас тут случилось? Разве вы не могли подождать, пока я выйду? В чем дело?» «Ничего», — говорит мать. «Мы все уладили». Папаша строго смотрит на меня. «Что он наделал?» «Да ничего, слава богу, все уже хорошо. А у тебя как дела? Тебе-то удалось наделать?» «Куда там? Конечно, ничего не вышло». «Что у тебя с кишечником, Джек? Чем это кончится?» «Да ничем. Там просто все окаменеет». «Это все потому, что ты торопливо кушаешь». «Торопливо? Ничего не торопливо». «Ты хочешь сказать, что кушаешь медленно?» «Я ем обыкновенно, как все люди». «Нет, ты кушаешь, как свинья. Мне уже давно надо было тебе это сказать». «О, какие изысканные выражения». «Я говорю правду», — не сдается мать. «Я весь день кручусь на кухне, я стараюсь, из кожи вон лезу, а ты приходишь и все машинально проглатываешь, как удав, не разбирая вкуса. И этот туда же. Ему вообще моя стряпня настолько не нравится, что он готов изойти по носам». «Что он натворил?» «Не хочу тебя огорчать, все, давай забудем об этом», — говорит она и начинает плакать. Наверное, она тоже не самая счастливая в мире. В школе она была тоненькой девочкой. Мальчишки ее дразнили рыжей. Лет в 10 я просто влюбился в ее школьный альбом. Я даже прятал его вместе с главным своим сокровищем, с коллекцией марок. Вот что ей написали туда ее одноклассники. «Как у нашей Софы рыжей ножки пальчики оближешь». Это про мою-то маму. Потом она работала секретаршей футбольного тренера. Казалось бы, так себе место, но во время Первой мировой войны для девушки в занюханном Джерси-Сити это была карьера. Так я думал, листая ее альбом. Она мне даже показала фотографию какого-то брюнета, который тогда был капитаном команды, а теперь слыл крупнейшим производителем горчицы в Нью-Йорке. «А ведь я могла выйти замуж за него, а не за твоего папу», — по секрету говорила мне она, и не один раз. Я иногда предавался фантазиям на эту тему, и как бы при таком раскладе мы с матерью хорошо жили, особенно когда папаша приглашал нас обедать в ресторан на углу. Подумать только, это бы мы наделали столько горчицы. Похоже, что она тоже так думала. «Он кушает жареный картофель», — произносит мать и опускается на стул, чтобы было удобнее плакать. «Они с Мелвином Вайнером после школы покупают чипсы. Джек, запрети ему, он меня не слушает». Жалуется она, и я начинаю потихоньку отступать из кухни, потому что не переношу женских слез. «Алекс, понос — это только цветочки. У тебя очень нежный кишечник. Ты знаешь, что будет в конечном итоге? Колоприемник будет. Тебе придется носить в штанах специальный пластмассовый мешок. Ты будешь обделываться прямо на ходу». «Слушай, что тебе мать говорит», — рычит папаша, потому что тоже не переносит ее слез. Он по этому делу вообще чемпион. «Не смей есть после школы эту картошку». «И вообще никогда», — умоляет мать. «Ага, никогда», — повторяет папаша. «И гамбургеры не кушай», — развивает мать. Слово «гамбургеры» она произносит с таким же отвращением, что и Гитлер. «И гамбургеры». «Они туда кладут всякую гадость, а он их кушает. Джек, пусть он сейчас же даст честное слово, потом будет поздно, потом у него будет катар желудка». «Честное слово», — ору я и пулей вылетаю из кухни. «Куда? Известно куда. У меня уже опять встает». Я расстегиваю штаны и выпускаю его на волю, а мать уже кричит за дверью. «Алекс, ни в коем случае не спускай воду. Я хочу видеть, что у тебя там получится». Вот так, доктор. Теперь вы видите, что это была за жизнь. По сути, член — это единственное, что у меня было в той обстановке. А что вытворяла моя мать во время вспышек полиомиелита? Ей-богу, вот бы кого представить к медали. «Открой рот. Почему у тебя горло красное? У тебя голова болит, а ты мне ничего не говоришь? Какой бейсбол? Ты никуда не пойдешь, пока не поправишься. Что у тебя с шеей? Она что, у тебя не гнется? Ты так странно дергаешь головой, может, тебя тошнит? Ты так кушаешь, будто тебя тошнит, тебе нехорошо? Но горло у тебя все-таки заболело. Я же вижу, как ты глотаешь. Никогда не пей из фонтанчиков на стадионе, потерпи до дома. Ну-ка, мистер Джо Димаджо, отложи подальше свою бейсбольную рукавицу и ложись в постель. Об этом не может быть и речи, я не позволю тебе в такую жару носиться по площадке с больным горлом. Тебе нужно измерить температуру. Мне сильно не нравится твое горло. У меня просто слов нет, как ты мог целый день ходить с ангиной и мне ничего не сказать? Как ты можешь хоть что-то скрывать от матери? Знаешь, этому полиомиелиту и бейсбол не помеха, а потом на всю жизнь калека. Я запрещаю тебе бегать и все. А также где-то кушать гамбургеры и майонез, и печенку, и тунца. Не все чистоплотны, как твоя мама. Ты вырос в доме, где кругом чистота, ты даже не представляешь, что делают с продуктами в этих забегаловках. Как ты думаешь, почему в ресторане я сижу спиной к кухне? Да потому что я не могу видеть, что у них там делается. Алекс, все надо мыть, ты меня понимаешь? Все, все, все, потому что неизвестно, кто это трогал до тебя. Доктор, разве не чудо, что я еще не полный идиот и не хроник? А какие у них предрассудки? Не делай этого, не совершай того. Я тебя запрещаю, стой, только не это. Так не принято. Что не принято? Кем? Они же форменные дикари, только что не татуированные без колец в носу. Сплошные бессмысленные суеверия. Да что там милчиксы, флешиксы и прочие религиозные установки по сравнению с их личным идиотизмом? Они почему-то умиляются тому, как я еще маленьким увидел за окном снежную бурю и спросил: «Мама, разве это не запрещается?» «Понимаете? Меня воспитывали зулусы и готентоты. Даже одно желание само по себе запить булку с колбасой и молоком уже обличалось ими как кощунство. Представляете, как я на этом фоне переживал из-за своего онанизма. Какое испытывал чувство вины, какие страхи. В этом первобытном мире не было ни одного светлого пятна. Всюду подстерегали смертоносные бациллы и трагические несчастья. Хотел бы я знать, кто сделал моих родителей такими уродами. Где их самоуверенность и где напор? Куда пропали утонченность и страсть к авантюризму? Откуда этот страх перед жизнью? Папаша теперь на пенсии. Делать ему нечего, и он целыми днями может бубнить об одном и том же. Например, все покоя ему не дает Нью-Джерсийский фривей. Я не поеду там ни за какие деньги. По нему ездят только полоумные и самоубийцы. И тому подобное. Вы бы знали, что он плетет мне по телефону 3 раза в день, причем между 6 и 10 я стараюсь почти не снимать трубку. Продай ты эту машину, сделай мне одолжение, продай. Я тебя умоляю. Я не понимаю, зачем тебе в городе машина? Зачем тебе тратиться на страховку, на парковку, на всякий ремонт? Я не понимаю вообще, зачем тебе надо жить в этих джунглях? Сколько, ты сказал, платишь за свою конуренку? 500 в месяц? Да ты рехнулся. Слушай, почему бы тебе не переехать обратно домой? Что там тебе в этом грохоте, вони и уличной преступности? И мать туда же. Но только шепотом. Я к ним езжу на обед, и каждый такой визит требует от меня предельной концентрации сил, внимания, целого арсенала хитростей, уловок, коварства и вероломств. Не буду рассказывать, как я этого добился, скажу только, что это теперь происходит 1 раз в месяц. Представьте себе, я звоню, она открывает и сразу переходит на шепоток. «Ух, и денёк был у меня, лучше не спрашивай». «А я и не спрашиваю». «Алекс», — продолжает она, еще понижая голос, «когда ты не звонишь, он себе места не находит». Я понимающе киваю. «Алекс, умоляю». Я опять поспешно киваю. Это уже привычка. Это помогает. «На той неделе у него день рождения. Мне-то ладно, я уже забыла, что ты не прислал мне ни в день матери, ни на день рождения, но ему будет 66. Это же какая дата? Я тебя умоляю, разорись ему на открытку, не обеднеешь». «Доктор, они чудовищны. Это какая-то фантастика. Они питаются моим чувством вины. Они вырабатывают его во мне, накапливают, а потом вытапливают, как жир из цыпленка, и наслаждаются. Только и слышно: держи нас в курсе всего. Алекс, не забудь позвонить. Алекс, скорее приезжай. Алекс, никуда не уезжай без предупреждения. В тот раз отец уже собрался обратиться в полицию. Ты знаешь, сколько раз он тебе звонил? Знаешь, сколько?» «Если я помру, — отвечаю ей, скрипя зубами, — то вам первым позвонят. Полиция найдет меня по запаху через 3 дня. Будьте упокойнички». «Не говори мне про это». Хватается мать за сердце и тут же начинает плакать. Притом она знает, что слезы ей очень к лицу. Это ее любимый трюк, неотразимый удар ниже пояса, запрещенный прием. Но что можно требовать от женщины в состоянии глубокого отчаяния, соблюдения каких правил, каких приличий? «Недолго уж нам осталось тебе надоедать», — трагически шепчет она. «А между прочим, снять трубку и позвонить — это так просто». «Но каково, доктор? Не жизнь, а еврейский анекдот. Я затурканный сынок Рахитос из какой-то шутки. Не знаю, как вам, а мне не смешно. Жизнь-то у меня одна, другой не будет». «Господи, почему евреи такие уроды? Может, вы знаете, доктор Шпильфогель, зачем Бог создал нас занудливыми, малодушными истериками? Почему, почему они всю жизнь кричат: будь осторожным, Алекс, не смей, только не это? Почему я один? Почему я занимаюсь онанизмом в своей нью-йоркской квартире? Доктор, если это болезнь, то как она называется? А может, это и есть то самое проклятие еврейского народа? Может быть, я такой из-за преследований, из-за погромов, из-за гоев, которые издеваются над нами 2000 лет? О, мой грех, мой стыд, мой срам! О, мои неадекватные реакции на самые обыденные явления природы! О, мой страх и отчаяние! Все, доктор, я больше так не могу. Помогите, сделайте меня смелым и сильным. Хватит, я хочу быть настоящим мужчиной, а не еврейским сынком, который ходит паинькой на глазах у матери, а сам втихомолку дрочит, дрочит, дрочит, дрочит.